Эти наемники и убийцы не дисциплинированы, хоть и довольно опытны, но их всего за день вырезали на Виски Пик. Некая команда, нашумевшая в East Blue, а потом перебравшаяся на Гранд Лайн, рвала и метала как бешеный пес. Ангелы смерти и их капитан Адам Вайспер, да уж пытались не раз их выследить, устранить, а сколь безрассудны бы ни были их действия, а мозгов у них хватало, чтобы скрываться ото всех, дозора, нас и других пиратов. Никто не знал, где их искать, пока они сами к нам не пришли. «Здравствуйте, Алекс, вам здесь комфортно?» Это были первые слова, что задал мне Адам в нашу первую встречу. «Комфортно? Едва ли. Меня посадили за решетку свои же за попытку раскрыть их тайную деятельность в тайне от боссов, а эти самые боссы меня сюда и упекли, посчитав меня шпионом. Бред какой-то получился. Ну, в любом случае это теперь уже не важно. Большая часть охранявших эту тюрьму, судя по крикам, уже мертвы. Человек, стоящий передо мной, объявил войну Шичибукаю и теперь враг моего врага, мой друг. Такое вполне можно было ожидать. Мне не составило особого труда разузнать, кто являлся боссом моей организации. Можно сказать, что сбор данных и шпионаж – мой конек. Я вижу планы и цели людей, как и их самих насквозь. От этого даже немного тошно, но с этим человеком все было не так. Я согласился работать на него, но не как наемник, а как союзник. Дело не в том, что мне не предоставили выбор, как раз наоборот, у нас были переговоры. Просто мне захотелось понять, что это за человек. Он потерял двух членов своей команды, допустив ошибку, но не предался печали и ничуть не изменил свои планы, стал лишь безжалостнее, но, несмотря на это, его бдительность и здравомыслие не пошатнулись. Даже наоборот, его изобретательность и нетрадиционные методы поражают. «Алекс, я хочу поручить вам одну интересную задачу, предназначенную как раз для твоей специализации. Не за бесплатно, если хочешь денег, я заплачу, ведь любой труд должен быть чем-то оплачен. Перейдем на «ты». Я не очень люблю формальный тон, поэтому мне захотелось посмотреть, из какого разряда людей этот. Его не прочесть без должного диалога, на нем всегда надета маска. Прежде чем ответить «да» или «нет», у меня есть вопрос. Ты напал на тюрьму Барак Воркс лишь из-за меня или я попался под горячую руку? Он лишь улыбнулся шире, также, видимо, понимая, из какого типа людей я и что так просто меня не одурачишь, что я читаю его. Эта тюрьма была бы в любом случае захвачена рано или поздно, ведь целью Финса является тотальный контроль над всеми объектами твоих бывших нанимателей. Я нашел твою биографию среди документов и решил попробовать поговорить. Как думаешь, у меня получится? Меня уже столько раз предавали даже те, кто спасал. Ты из тех людей, кому верить хочется меньше всего, потому что ты манипулятор, и я это вижу прекрасно. Да, это правда, я такой, а ты шпион, специализирующийся на сборе и обработке данных, в чьих услугах я прямо сейчас нуждаюсь. Не хочешь, заставлять не буду, просто найду другого, но среди тех, чьи данные мне попались, ты самый талантливый. Ну, так что, сделаешь еще одну ставку, но в этот раз на меня, и я сделал ее, согласившись поработать. Меня не волновала опасность и не волновала вероятность нового предательства, лишь интерес охватил с головой, интерес узнать, как далеко зайдет этот человек. Ему удалось разом подняться до уровня сверхновых и отнюдь не на голой удаче, а значит это далеко не пик его возможностей, все только начинается. Когда нагрянет буря, в моих интересах станет находиться на его корабле. Работа была не столь трудной, как мне казалось. Требовалось следить за каждым шагом пирата в соломенной шляпе Портгасом Эйсом, который ввязался в их компанию, иногда приглядывать за капитаном дозора, Смокером. Мне дали еще двух человек в подчинение, чтобы глаза не разбежались и ден-ден муши, вооружили, снабдили имеющейся информацией, и тогда началось. Из отчета Алекса. День 1. Моя слежка за командой соломенной шляпы Портгасом Эйсом началась в пустыне. Судя по всему, они направляются в Ринбис. Судя по данным, туда недавно прибыл Джек Рыкхем, чудище каких поискать. Рекомендовалось не попадаться ему на глаза, он плохо различает свой чужой, но столкновение Мугивара и его было допустимо, поэтому я решил не докладывать об этом и продолжить слежку. День 2. Мне было известно, что пустыня более чем обитаема, но не ожидал, что всякая плодоядная тварь начнет приставать к этой компании, а после и ко мне. Песчаные бури, гигантские ящеры, хищные растения, прячущиеся под песком, птицы, притворяющиеся мертвыми, а после ворующие твои вещи, и это даже не середина списка. В течение 2 дней творилась настоящая чертовщина в этой компании, они чокнутые, а их капитан немного неуравновешен, такого тупицу стоит еще поискать. Но каким-то чудом они смогли пройти через всю пустынную живность, по большей степени благодаря командиру 2-го дивизиона пиратов Белоуса. Не будь у меня навыков по выживанию, то даже будучи наблюдателем мне бы тут выжить не удалось. День 5. Мугиворы повстречали песчаных пиратов Барбары и помогли отбиться от шайки разбойников. Похоже, у них завязалась дружба. Спустя какое-то время я самолично вступил в переговоры с Барбаросса о сотрудничестве с Вайспером. Все прошло довольно удачно, они не были настроены враждебно и был заключен союз и обговорен с моим боссом по Ден-Ден Муши, хотя, по большей степени с пиратами общался некий Финсрей, я так и не понял, кем он приходится Адаму. День 6. Один из 2 выделенных мне людей был найден мертвым. Ему прожгли грудь. Неумеха попался на чем-то, и я лишился глаз и ушей, однако знал направление этой команды, а потому след не потерял. Где-то на пороге в Ринбис огненный кулак покинул эту команду и направился своим путем, что облегчило мне задачу. Неважно, знают они или нет обо мне, мешать им не просили, а значит и в бой вступать повода нет. Этим же днем мы прибыли в город, но казино Ринбиса процветало, богачи со всей страны стекались сюда. Тратили деньги, выигрывали их, но чаще всего проигрывали. Это место было центром всей преступной деятельности, где в основном заключались сделки, и именно это место использовалось крокодилом в качестве прикрытия, если бы не недавние выходки Вайспера. Вся южная и восточная территория этой страны была уже в его лапах. Порты, склады, здания и корабли. Ходили слухи, что число его людей возросло с 100 до 400, всего за неделю, но это были не деревенские неумехи, а опытные морские волки, сильные и опасные. По-настоящему опасные, в отличие от второсортных охотников на них, это были люди из самых разных островов Гранд-Лейна, и их было трудно чем-то удивить в этой стране. Крокодилу так и не удалось узнать, кто снабжал Вайспера, шпионы не возвращались назад, а кораблей с изображением Ангела Смерти становилось все больше. Очевидно, что это были не люди Адама, но вот чьи было не сказать, ни татуировок, ни опознавательных знаков. Кроме ложных, беловолосый подчистил все хвосты и теперь принимал все новые и новые поставки оружия. Но настоящая проблема была не на юге, а севере, и Шичибука еще не знал о ней. Эту самую проблему первыми заметили пираты соломенной шляпы, зашедшие в казино по душу корсара. Кака, что за? Каждый впал в ступор от того, что увидел. Это было зрелище не для слабонервных. Кучи тел лежали в столь непотребном виде, в столь ужасном состоянии, что после такого многие бы бросили заниматься пиратством или служить правосудию. Будто бы дикий зверь разорвал каждого, раздавил, сломал, размозжил по полу. Столько внутренних органов, похожих на кашу, еще мало кому доводилось видеть. Тела лежали на бильярдных столах, игровых автоматах, у рулеток. Все это было почти не тронуто, разве что за редким исключением, но трупов насчитывались десятки и десятки. Что здесь случилось? Прикрывая рот, Нами через силу поднималась с другими на 2-й этаж, бесчеловечно. Роняя сигарету, Санджи, как и все, завидел точно такую же картину и на 2-м этаже, как и на 3-м после. Кто такое вообще мог совершить? Разве человек может? Может, игровые автоматы не просто так не тронуты, их специально оставили, предположил Зара. Но это не похоже на захват, тут скорее просто резня. Вернувшись вниз, команда заметила украшенный проход, ведущий куда-то под землю. Длинный коридор был украшен кровавыми следами, тянувшимися дальше. В конце ждала развилка. Справа был тупик, а слева VIP-комната, откуда были слышны звуки. Войдя в нее, можно было увидеть почти то же самое, что и в предыдущих, кошмар наяву, но кроме этого кошмара еще и его виновника. Лишь один человек сидел на столе для покера, перекинув ногу на ногу, закутанный в огромный плащ ниже колен. Но лицо он не скрывал. Это был Джек Рыбхем, стащивший полотно какого-то шатра, чтобы укрыться от песчаной бури. Для него и этого клочка было достаточно, чтобы идти дальше. Он заканчивал разговор по Ден-Ден Муши, и когда мугиворы вошли, то он его закончил и повесил трубку, обратив на них толику внимания. «А-а», — вяло протянул тот, замечая незнакомые лица, показывая оскал. «Кто ты такой?» Даже не заглядывая под плащ, можно было понять, насколько зверское телосложение у этого человека. Чоппер даже поверить не мог, что такие люди бывают. «Это ты всех убил, Че, олень говорящий? Ха-ха-ха! Забавно, вы пришли поиграть, а, извиняйте, это казино заработает чуть позже. Вертя на пальце одну из фишек, хмыкнул сидящий. Никто из места не сдвинулся. Все понимали, что это враг, знали это, но страх сковал тело целиком, каждая клеточка была парализована. Это был человек совсем иного уровня, настолько превосходящий их всех вместе взятых, что волосы могли выпасть от полного осознания. Это был не Портгасейс, от которого так и исходила аура уверенности и жар пламени, от Джека веял лишь холод и смерть, которую он нес за собой. Одно лишнее движение, неправильный взгляд, и ты труп, такой как он не станет тратить время на слова. Вы чего языки проглотили, а, крокодайла небось ищите, пираты наверное. Его тут нет, Адам ошибся. Адам, невольно вырвалось у Луффи, за Рейнами. А, так вы знакомы? Ну, я что-то вроде нового члена его веселой шайки. Джек Рыкхем, как надоест, убью его и уйду. Хотя, я уже пытался, ну да ладно, потом еще попробую. Поднявшись, здоровяк зашагал в сторону выхода. Ну, свидимся, коль не помрете, мне на сегодня крови хватило. После этих слов Мугивара сделал то, от чего у Усопа чуть сердце не остановилось буквально. Он схватил идущего за плечо, растянув руку и крепко сжал, не давая сделать и шага дальше. С этим чудовищем сражаться не хотели, пусть себе уходит, раз ни он им, ни они ему ничего не сделали. Однако Луффи был иного мнения. «Эй ты, где ангел?» Он еще не ответил за все, что сделал. Рыкхем неспешно обернулся, смотря юному капитану в глаза. Даже Луффи пробивал страх, и рука начинала предательски дрожать. Да, инстинкты хотели защитить своего владельца, но он их не слушал. Резиновую руку перехватили и, подтянув к себе, добрались до лица, вбив голову в пол с такой силой, что трещинами покрылась вся комната целиком, включая потолок. Мугивара едва был в сознании. Никто не остановил члена ангелов, просто не успели, все произошло за секунды, и всем сразу стало ясно, что эти огромные размеры и мышцы всего лишь мираж, дающий ложные представления о скорости. «Видимо, ты хочешь тоже подраться, а потом поговорить, давай, я согласен, но ошибок прежних не допущу». Выпрямившись, Рыкхем указал на протез глаза. «Гляди, это подарочек от Вайспера, когда я перестал воспринимать его всерьез. Ну а ты, может ты такой же сильный, как он?» Внимательно глянув на лежащего, парень скрючил недовольную рожу и пнул того ногой, когда не заметил, что Мугивара не двигается. Юноша отлетел и впечатался в стену, потеряв сознание. ТЦ, видимо, нет. Оставшись недовольным, Джек решил не тратить время на остальных и отправился дальше. О, он вовсе не снизошел над этой командой, просто у него кровь кипела от того, какую катастрофу задумал Вайспер. Все, что было до этого, лишь баловство, а вот реальный план включал такое, что выводило на грань безумия, и лишь поэтому Рыкхем согласился на него без разговоров. Хотите подраться, идите в Алуборну. В Алуборну, ха-ха-ха, все решится там, там мы с вами встретимся. Пираты против пиратов, я не жадный, добычей надо и с друзьями делиться, ха-ха-ха. Его так и не остановили, бывший, а возможно и нынешний пират скрылся в коридоре. У него было хорошее настроение, Вайспер держал слово и крови хватало. Не то чтобы Рыкхем был совсем без мозгов, просто 10 долгих лет просиживания на острове часто будили его инстинкты, вызывая жажду убить кого-нибудь, точно так же, как потребность в воде или еде. Таков уж был этот человек, крайне агрессивен, психологически неустойчив и невероятно силен, с этим было ничего не поделать, да и сам парень не хотел меняться, ему оно было не нужно. Адам сказал, что прольются реки крови, так происходило, сначала уничтожение нескольких ключевых баз, от которых теперь и камня на камне не осталось, теперь казино с богачами, сторонниками и спонсорами Барак Воркс, дальше, что же, повода выказывать претензий не было, все требования соблюдались. Ветер колыхнул плащ, а путь преградил стоящий впереди молодой человек, также в плаще. Ты не из Мугивар, туже покачал головой Рыкхем, довольно улыбнувшись. Он не знал наверняка, но интуиция этого человека часто давала ему ответы на вопросы сама. Я Алекс Де Шторм, работаю на ангела, он попросил передать вам следующую цель. Покопавшись в одежде, наемник извлек оттуда ден-ден муши, уже включенную. Ади, какого черта? Ты же сказал, что прибудешь в Ринбис, чтобы я подождал. Извини, извини, планы поменялись, я наткнулся на неприятности в Юбе, пришлось их долго решать. Впрочем, я слышал от одного своего источника, что ты разобрался с казино, спасибо, что не тронул ничего из игрушек, богачи еще поиграют ими, но уже по нашим правилам. В задницу твое спасибо. Тут Мугивара, я едва сдержался, чтобы он не сдох раньше времени. Как ты и просил, я направил их в Алубарну, но у меня страсть, как руки чешутся убить каждого из них. Знаю, но планы, вещь непостоянная, приходится часто их менять, но игры закончились. Мы переходим к последней фазе. Я отправляюсь в Алубарну, свяжемся на месте, время пришло, повстанцы сорвались с крючка. От такого заявления Джек растянулся в блаженной улыбке, сжимая кулаки до скрипа в костях. Спустя день, фырканье лошадей и топот ног слились в единый хоровод, поднимая клубни песка над собой. Армия размером в 100 тысяч человек приближалась к столице на полном ходу. Хоть большинство повстанцев и являлись скульпторами или землепашцами, но получив в руки оружие, они сразу стали борцами за свободу страны. Конечно, большинство этого оружия было получено незаконно, через контрабандистов и пиратов, опустошивших карманы людей, но Кадзе верил, что это ради общего дела и что потом экономика восстановится. Молодой лидер восставших шел только вперед, он больше не чувствовал страха или неуверенности, Виви мертва, его подруга, его любовь, миру уже не быть. Благодаря новой компании, внезапно возникшей на юге страны, именовавшей себя «Ангел Винкс», по дешевке продала оружие и боеприпасы. Уже через пару дней все были решительно настроены двинуться к последнему рубежу и освободить страну от тирана, короля Нефертари Кобры. Тянуть с этим было нельзя. Не то чтобы Кат захотел занять пост будущего короля и вести страну к процветанию, у него не было на то прав и соответствующих навыков. Нет, ему хотелось отдать власть народу, организовать совет и совместно согласовывать каждое решение, так бы, по его мнению, наступила справедливость в Алабасте. Так же считало и 100 тысяч других голов, бегущих за его спиной. Стены Алубарны уже были видны, до них осталось всего пара километров, и тогда пушки откроют огонь, тогда сотни погибнут уже на подходе, но от ядер на открытой местности спасения нет. Все знали об этом при разработке стратегии, но иного пути не было, иных вариантов никто не придумал, и тогда они все просто решились на этот самоубийственный риск. Кадзе, один из разведчиков, посланных вперед для преждевременной проверки местности, вернулся и встал в строй рядом с лидером. В чем дело? Была вероятность, что Королевская гвардия организует засады до того, как повстанцы настигнут города. Кадзе был готов к этому. Впереди обнаружен человек. В каком смысле обнаружен? Вот и засада, подумал Кадзе. Он просто стоит в 500 метрах от дворца, словно нас ждет. На посланника не похож, но и агрессии не выказывает. Распознать не получится, он в балахоне. Что делать будем? Есть вероятность, что Нефертари Кобра предпочтет переговоры. Есть, невольно признался парень. Он с детства был знаком с королем, так что прекрасно знал, как мыслит этот человек. И хоть он, по мнению Кадзе, сильно изменился, но была вероятность, что хоть немного, но от прежнего себя у того осталось. Приближаясь все ближе и ближе, у большинства возникал легкий холодок в области спины. Инстинкты вопили об опасности, и чем ближе они были к незнакомцу, тем сильнее тело сопротивлялось. Уже на самом подходе никто не желал ступать дальше. Все тело пробило на холодный пот. Что это за шутки? Я боюсь, но чего? Выйдя вперед для переговоров, Кадзе заметил, что лошадь сопротивляется, но через силу кнута ступает вперед, медленно и небрежно. Животные, люди, все были напуганы до смерти, и никто даже не заметил опустившуюся на всех жажду крови, которая тучей накрыла все 100 тысяч душ. Незнакомец оказался огромен, не гигант, конечно, но 3 метра в нем было, как пить дать. В руках оружия у него не было, но под обширным плащом могло отыскаться все, что угодно, поэтому лидер держал дистанцию. «Ты посланец короля», будучи на расстоянии в 5 метров, крикнул Кадзе, а первая линия стрелков наставила на того ружья. Правая рука неспешно поднялась вверх, хватаясь за капюшон и резко срывая с себя плащ, демонстрируя отсутствие оружия и лишь красную футболку без рукавов, да штаны с сапогами. Этот парень был абсолютно точно безоружен, но страшный шрам на левом глазу, да и сам внешний вид отчетливо давали понять, это боец. 10. Указывая пальцем вверх, начал незнакомец, он и не собирался представляться, ему это было ни к чему. 10. Оглядевшись, Кадзе не заметил ничего, что бы подходило под это число. 9. Показывая второй палец, продолжал пришелец. 8. Что он делает? Считает? Нет, это отсчет, ловушка? Нет, здесь открытая местность, мы бы заметили хоть какое-то шевеление со стороны стражи. Нас 100 000, он же не. Подозрения были необоснованными. Только безумец станет выходить против армии. Вот только Джек и являлся безумцем с большой буквы. Ему обещали кровь, вот она, вот его жертвы, повстанческая армия, от которой ему сказали избавиться. Рыбхем мог делать все что угодно, даже разойтись на полную, лишь бы почувствовать достаточно адреналина в крови и сбросить пар. Хищный оскал отпечатался на лице, и лошади стали сходить с ума и скидывать с себя всадников от нахлынувшей паники. 1. Алуберна. Королевский дворец. Нефертари Кобра. Король. Да, как мало теперь в этом слове. Король, оставшийся без королевства, вся страна ополчилась против него. Почти каждый гражданин желал ему смерти. Верные солдаты остались в столице, но разве их хватит, чтобы удержать позиции? Повстанцы превосходят их примерно в 2 раза, у них конница, пушки, порох и желание перестроить всю государственную систему с нуля на уровне фанатизма, а может даже и отчаяния. Им уже нечего терять, слишком поздно вступать в диалог, но Кобра все еще надеялся на политику, а не грубую силу. Его дочь, его дорогая Виви умерла, унеся с собой и единственный лучик надежды покончить со всем творящимся безумием. Теперь ее могила на Литл Гарден, теперь нужно стоять до конца или сдаться на милость людей, которые если не устроят публичную казнь, то как минимум подвергнут публичному унижению. Будущее правительство может решить и вовсе отдать короля народу в буквальном смысле, и тогда его же подданные разорвут его величество на части буквально, это будет жесточайшая смерть. Покончить с собой, когда придет время, у Нефертари не хватит на то мужества, рука не поднимается, ноги не двинутся. Армия уже здесь, она уже на пороге к столице, и пушечные залпы со стен не помогут отогнать такую разъяренную толпу. Негде было укрыться, негде спрятаться, ничего не изменить. Да уж, революционеры добились своего, стоит отдать им должное, а ведь все начиналось с жалкой искры, принесшей пожар по всей стране пустынной. Кобра вышел в свой сад, дабы узреть приближающихся врагов сверху. С этих садов он мог видеть абсолютно все, что происходит в стране. Вдали поднималась пыль от копыт и ног многотысячной орды, что заставляло сердце правителя биться чаще. Скоро они будут здесь, скоро преодолеют стены, и тогда бой будет проходить уже на площади, каждая улочка будет залита кровью и завалена телами. Ужасное зрелище, правда? Неизвестный голос заставил Нефертари вздрогнуть и обернуться. На его троне сидел молодой человек в белой одежде и такими же белыми волосами, держа над собой странной формы зонт, закрывая себя от солнца. Если бы он не подал голос, то вряд ли бы кто-то узнал, что он тут. Перекинув ногу на ногу, юноша с легкой улыбкой смотрел вдаль. «Кто ты такой? Как ты попал сюда?» Потянувшись к клинку, король резко был схвачен за локоть, не в силах обнажить его. Подняв взгляд, ему предстал образ девушки с 2 разными глазами и механическим телосложением, лишь металл прикрывал ее прелести, в обратном случае ее можно было бы посчитать голой. 6 парящих объектов, схожие по образу и подобию на крылья, слегка дернулись при попытке сопротивляться и обнажили из кончиков уже свои клинки. «Мое имя – Адам Вайспер, я пират, но я здесь не для того, чтобы грабить вас или похищать, или убивать. Наоборот, я хочу предложить свою помощь в сложившейся у вас ситуации на кое-что взамен. Моя казна почти полностью была опустошена на перевооружение армии и борьбу с моими же людьми, которые вскоре ворвутся сюда. Они не ворвутся, если мы не захотим, и деньги ваши мне не нужны, их мы всегда можем получить. Я хочу нечто более ценное, чем белли из вашего кармана взамен на помощь с нашей стороны». «Помощь? За этими стенами более 100 000 человек. Что ты сделаешь с этим?» Отпуская клинок, Кобра выходил из себя. Даже если это и было возможно, то он не хотел проливать кровь своих граждан. Вайспер склонил голову в бок, взглядом прося свою подругу отпустить короля, который своим криком призвал стражу. Но это были необычные солдаты, их одежда и оружие сильно отличались от той, что используют обычные солдаты-алабасты. Гвардия Цунегари, лучшие воины этой страны, личная охрана самого королевского рода. «Ао!» – протянула Криста, подходя к Вайсперу и садясь к нему на подлокотник, скрестив руки. «Ну-ну!» – протянул юноша, еще шире улыбнувшись и стараясь не делать резких движений. «Мы на вас не нападали и даже не угрожали, лишь пришли поговорить, а вы вот так нас приветствуете. Довольно прискорбный этикет в этой стране. Ваше Величество, вы в порядке?» – спросил один из элитников, загораживая собой короля. «Да, Последовало кивание. «Что ты собрался делать, Адам Вайспер? Что ты хочешь от меня? О, вас все же заинтересовало наше предложение. Что же я скажу? Поскольку это война, то мы, как ваши союзники, собираемся перебить ваших врагов, всех до единого, до последнего». Кобра начал меняться в лице. Этот человек не лгал. За долгие годы, являясь не только королем, но и лицом своей страны, Кобра множество раз встречался с правителями, искусно лгущими в своих интересах. Он научился распознавать ложь, вычислять вероятность, когда данное кем-то слово будет выполнено, а когда нет. Пугало сейчас именно то, что Вайспер не блефовал и даже не преувеличивал. Он собирался убить всех восставших и очевидно прямо сейчас. Каким чудовищем нужно быть? Промелькнуло в голове мужчины. Ценой этого будет право компании Ангел Винкс и Смайл заниматься своей и абсолютно любой деятельностью на территории вашей страны без вашего вмешательства. На первых порах я даже готов вам финансово помочь и в дальнейшем не потребовать компенсаций. Ты издеваешься? Прямо спросил Чака, командир королевской стражи, подоспевший спеллом к своему королю. Ты хочешь превратить Алабасту в один из центров незаконной торговли? Мы на такое не пойдем ни при каких обстоятельствах. Мы лучше умрем, чем позволим пирату диктовать свои условия. Пелл обнажил клинок. Стоило ему это сделать, как крылья Кристы резко развернулись в разные стороны, направляя дуло и демонстрируя готовые к запуску ракеты в отсеках. Она бы давно уже атаковала кого-то из присутствующих, если бы это не входило в план. Вайспер лишь улыбнулся, опуская голову и прикрывая глаза. Землю резко тряхнуло от раздавшегося вдалеке взрывая, организованного Джеком, который вступил в бой без раздумий против повстанцев. Ему было без разницы согласятся с предложением Ангела или нет, он бы в любом случае всех убил, ибо так ему хочется и настолько сильно, что не в силах взять себя в руки. Ну, вот и началось сражение. Удовлетворенно выдохнул юноша, глядя вдаль. То, что там творилось, даже словами было трудно описать, ни один эпитет не смог бы охарактеризовать ту жестокость, что демонстрировал Рыкхем. Каждый находящийся во дворце панически посмотрел на сидящего, требуя ответов. «Не стоит так на меня смотреть, если вы откажете, то же самое ждет и вашу армию. Вы думаете, меня беспокоит, какая у вас власть, сколько людей и ресурсов. Мы все заберем, если захотим, но я не варвар, потому предлагаю сделку, и она гораздо лучше, чем кажется, в обратном случае Алубарны просто не станет. Если ее не уничтожат повстанцы, то мы сможем. Ты и не собирался с нами торговаться, верно? Это угрозы, на которые нам нечего ответить. Сразимся с вами и умрем». Но глаза правителя отразили печаль. В этой стране находится один из Шичибука, и он не оставит это без внимания. «Не притворяйтесь, вы знаете, что это он основатель Барак Воркс, вам хватило бы ума до этого додуматься. Но он уже не проблема. Пока мы говорим, пираты Мугивары сражаются против офицеров этой организации где-то в пустыне, и мне без разницы, кто одержит верх, впоследствии победитель будет все равно добит. Сам же крокодайл возможно страшен, возможно нет, я не знаю, но мне и без разницы, пускай приходит, в честную игру я с ним играть не буду, и его логия ему уже не поможет. На каждое действие найдется противодействие. Земля пошатнулась еще раз и где-то оборвалась жизнь. Джек буйствовал. Кровь лилась, безумный смех заглушал звуки боя. Это была катастрофа для страны. Ее уже захватили, ее уже присвоили себе, но не повстанцы, хуже, пираты. Те, кто использует не только силу, но и голову для еще более коварных планов и своей выгоды, а хуже, чем Адам Вайспер в подобном лице было трудно найти на первой половине Гранд Лейна. Ну что, начнем переговор. Свист когтей едва не лишил беловолосого зрения. Орлиные когти со скрежетом впились в холодный металл железного крыла и остановились. Пригнувшись, Вайспер позволил Кристе себя защитить в то время, как сам сложил пальцы в когтистой форме и атаковал напрямик парящего пред носом орла. Пелл не зря считался одним из обладателей зан самой быстрой птицы, а потому мигом увеличил дистанцию. Медленно, высокомерно заверил фруктовик, на что получил лишь едва заметную улыбку и резко опустился на землю. Кровь от пореза хлынула на землю, ему едва не вскрыли вены в области кисти, куда нацелился пират. Сволочь, фруктовик, значит, ну, от королевского двора стоило чего-то подобного ожидать, но ты зан, а значит, тебя можно ранить. Звонко хлопнув в ладоши, Вайспер объявил приговор. Решено, Криста, застрели его и всех прочих, кроме короля, мне с ним нужно поговорить еще чуточку. Все же это лицо народа, его нельзя просто взять и сбросить с трона. Хорошо, я хотела проверить, достаточно откалибровано ли оружие, сейчас и проверю. Выстрел крыльев. Очередь пуль летит в Цунегри, но они бы не считались королевской охраной, если бы не могли управиться с чем-то подобным. Рассредоточившись, каждый пошел в атаку, кроме Брама, королевского стража, чья секира с размаху полетела в грудь Кристы, но была словно комар отброшена одним из крыльев. Рыкхем, очевидно, не торопилась заканчивать бой, поскольку позволила каждому из четверки подобраться вплотную и перейти на ближний бой. Звук металла раздавался по всему дворцу, но защита девушки не дрогнула ни на миг, крылья отбивали и атаковали с такой скоростью, что назревал вопрос, каким образом та их столь эффективно контролирует. «Это бесполезно», — уверила каждого из четверки девушка. Пошла к черту. Хёта, считающийся самым сильным стражем, нанес удар по косой мечом в форме мясницкого ножа. Тот проскользил в прореху между крыльев и врезался в шею. Мужчина с ужасом узрел, как его оружие рассыпалось на осколки, несмотря на прямое попадание. Как такое возможно? Она даже не уклонялась, не блокировала удар, а приняла его даже не дрогнув. Я же говорила. Через секунду крыло вышло с другой стороны мужчины, награждая того огромной дырой в теле. Вайспер лишь слегка занервничал при прямом попадании, хотя сразу понял, что Криста намеренно дала пройтись по себе лезвию ножа для демонстрации возможностей. Для нее бой был уже выигран, но вот для ее капитана он только начинался. Как оказалось, фруктовик в этом замке был не один, их было двое, хоть и одного типа. Шакал и Орел, оба командиры королевской стражи, чей уровень можно было назвать вершиной этой страны. Пираты мигом окружили, но атаковать не торопились. Тот подозрительно спокойно себя вел, расхаживая туда-сюда, вертя зонт на кисти руки. «Это провокация, он не слабак», — понял Чака. «Ждет, когда мы потеряем бдительность и откроемся, или ждет первого хода от нас», — промелькнула Упелла. «Мы на это не поведемся», — единодушно решили оба друга, чьи взгляды на миг сошлись и передали свои мысли. Уж сколько лет эти двое дружили и верно несли службу своему королю. Не нужно было слов или эмоций, достаточно просто посмотреть в глаза, как тайное становилось явью. Адам был провокатором, манипулятором, и после его предложения Кобре это подтвердилось, так что каждый был готов к тому, что произойдет. Ни одна уловка сейчас не работала. «Да, долго я тут буду возиться. Вы уравновешены, сдержаны, знаете, кто и о чем думает, но все же и у вас свои эмоциональные слабости». Засунув руку во внутренний карман, пират мгновенно нацелился вынутым пистолетом на короля. В этот миг у обоих стражей сработал инстинкт защиты своего правителя, и в унисон каждый сорвался прикрыть того своим телом, но выстрела так и не последовало. Вместо этого ангел сам сорвался с места, оставляя на земле отпечаток сапога, и настиг Пелла первым. Зонт устроил тому сотрясение мозга при первом же ударе на полной скорости, но этим воспользовался Чака и замахнулся клинком по спине. Он был уверен, что в данный момент это слепая зона противника, но прошедший выстрел заверил его в обратном, пробив колено почти насквозь. От боли шакал прервал свою атаку и утерял равновесие, чем воспользовались и, схватив за голову, вбили лицом мордой в нагретый солнцем камень. «О, как же вас все же любят подданные! Видимо, крокодилу хорошо пришлось постараться, чтобы испортить вашу репутацию, но, эх, любовь – это привязанность, а привязанность можно использовать как слабость». Обращая к королю, развел руками ангел, прекрасно понимая, что честный бой, вероятно, затянулся бы. «Итак, продолжим переговоры». На этих словах торжество Вайспера было прервано. Шакал схватил его за ногу и зажал словно в предсмертной хватке, ногу пытались сломать, но едва ли это было возможно даже с силой дьявольского плода, сила сжатия была мощнее. Зарядив патрон со вздохом, пират собирался пристрелить лежащего, добить и не мучить, однако случилось нечто из разряда вон выходящее, чьи-то руки сжали глотку ангела. Он никого не почувствовал сзади, и даже обернувшись не увидел, руки выросли у него прямо из плеч. «Что это? Такое невозможно. Еще фруктовик, но где? Не вижу». Рискнув прострелить хотя бы одну руку, парню ударили по этим самым рукам, выбив оружие и усилив хватку. Сжатие уже не работало, его уже душат и не две, а сразу четыре руки. Адам, перестав играться, Криста заметила, что капитан уже начинает задыхаться и не может освободиться из-за неудобности положения. Трое стоящих на ногах Цунегари были отброшены взмахами металла, Рыкхем устремилась к беловолосому на полной скорости. Еще бы немного и она долетела бы, но что-то быстрое и режущее пришлось на ее броню со звоном и снесло в сторону. Алый глаз начал поиск цели и через пару секунд нашел сидящего на крыше крокодайла, жаждущего свести счеты после случившегося на острове Ркхимов. Однако душила Вайспера неспособность Шичибукая, поэтому девушка продолжила искать вторую цель, но ей не дали такой роскоши, как время. Нефертари Кобра не стоял без дела, как хотелось бы, у этого человека была решимость, а потому, потерянный пистолет Вайспера перекочевал к нему в руки и весь барабан патронов был выпущен тому в грудь почти в упор. Кха! Кровь хлынула изо рта задранной вверх головы, окрашивая белую одежду валой. Вайспер уже задыхался в крови, но продолжал смотреть с непониманием на Нефертари Кобру. Он не понимал, что происходит. Тогда король посмотрел на него иначе с толикой жалости. «Я выбрал меньшее из зол, и если уж кому отдавать эту страну, то тому, кто хотя бы делал вид, что ее защищает, чем мальчишки с другого края мира». Королевский сапог поднялся выше колена и пнул юного капитана в грудь, сбрасывая тем самым с края сада, прямо на площадь, прямо вниз на головы солдат. В этот момент, всего на миг, Кобра ощутил то, чего не хотелось бы ощущать. На него обрушился взгляд полной злобы, ненависти, безумия и крови, говорящие о том, что он еще вернется, что еще ничего не закончилось. «А теперь ты, твой капитан мертв», указывая пистолетом без патронов на киборга, уверенно заверил Кобра. Стоящая посреди врагов Криста, так и чувствовала их облегчение, их подавляющее большинство и, возможно, силу. Они так и говорили: «Осталась лишь ты». Да, девушка это знала и тогда задала вопрос следом, выбивший каждого из равновесия своим хладнокровием и безразличием. «Мертв? Ну, а мне-то что с того?» Ракеты были запущены из крыльев в беспорядочных направлениях и дворец запылал как спичка. 2. 39-й обман. Алабаста. Часть 2. 6. Такого количества пуль в моем теле на данный момент и все выпущены почти в упор. Ха-ха-ха. Я не могу перестать мысленно смеяться, ведь как иначе, я бы давно был бы уже мертв, если бы не знал направление этих самых пуль. Может, мистер Нефертари думал, что выстрелы в упор – это залог смерти противника. Этот фокус сработал бы с обычным человеком, но, как известно, я к ним не отношусь. Верно, во мне 6 пуль калибра 22, 5,56 мм. Вот только с помощью сжатия, которое я направил на участки, подверженные обстрелу, пули прошли вглубь тела не более, чем на 1,15 см. Проще говоря, раны не смертельны, хоть и болезненны, правда, одна пуля прошла все же на вылет и меня потрепала, но внутреннего кровотечения не вызвала. Отдалившись от королевского сада, падая прямо на столичную площадь, руки, сковывающие мою глотку, пропали и мне вновь удалось вдохнуть пустынного воздуха. Понятно, значит, эти способности не действуют на дальнем расстоянии, возможно, лишь в зоне видимости или на определенной дистанции. Осталось лишь найти этого фруктовика и убить. Вонзаю руку в стену и останавливаю падение. Если хорошенько сосредоточиться в области пальцев, то смогу вскарабкаться наверх без труда. Раньше мне уже доводилось использовать этот прием и в храме, и, собственно, глаз Джека я отобрал тем же образом, хоть и находился в тот момент не в себе, но не суть. Правда, ничего сложного, это лишь на вид, на самом же деле для чего-то столь малого, как пальцы, подобная процедура сложна, но не для меня, имеющего немалую толику практики и таланта в этой области с каплей врожденной гениальности. Так я начал карабкаться наверх, постепенно, не торопясь, чтобы усвоить эту технику получше. За время моего скалолазания мне довелось увидеть и услышать столько взрывов сверху, что даже страшно представить, что там вытворяет Криста. Мой план провалился, короля уже склонили на одну из сторон, но не страшно, у меня есть еще два. Криста Рыбхем просто стояла на месте, наблюдая за бьющимся и рассыпающимся о свое тело металлом, да еще с таким видом, будто находится на заднем плане, а не является участником битвы. Гигантский топор пришелся по шее, а она даже не дрогнула, не появилось и царапины на тоненькой шейке, и когда воин это понял, то два крыла насадили его друг на друга и выбросили на площадь, как мусор. Для нее это было игрой, а не сражением. Исследуя разнообразные металлы и сплавы, со временем ей удалось создать свой собственный на основе привезенных из различных стран и островов. Это было не железо или нечто с ним схожее. Топоры, мечи, пули, все отскакивало, не оставляя и зазубрин на гладком теле, по цвету схожим с естественной человеческой кожей и даже на ощупь. Но про прочность такого сказать и даже подумать никто не решался. «Крепкая дрянь», промелькнула у крокодайла, чей золотой крюк отрикошетил от одного из крыльев, прикрывающих тыл Рыкхем. В ответ ракета сорвалась в полет и устремилась хвостом, постепенно набирая скорость. Не отстает. Эта штука меняет траекторию как захочет. Вот зараза. Маневрируя при помощи полета, используя песок, крокодилу это все не нравилось. Эти штуковины были очень мощными. Один взрыв и 8 метров в огне. Подоспевших солдат разворотило так, что разобрать уже не получалось, где чья оторванная рука-нога, но это была далеко не основная из проблем. В крылья были встроены пулеметы, которые не были такой уж диковинкой на черном рынке, но не в случае с Кристой, ведь ее стволы, управляемые на дальней дистанции без прямого контакта, словно имели собственные глаза. Нечто подобное говорило лишь о том, что эта девушка выходила на столь отдаленный технический уровень, что лишь один человек мог с ней сравниться в знаниях. Вторая ракета сорвалась в путь, встречая Шичибукая на подлете. Тот рискнул использовать оружие Кристы против нее же, а потому направился в лобовую. К несчастью, у той были глаза на затылке, и столкнув один заряд с другим, она вызвала ударную волну, отбросившую каждого близ стоящего из Цунегари. Это глупо. Чувствуя, как вылезшие из плечи затылка руки пытаются свернуть шею, вздохнула киборг с явной неприязнью. «Ника Робин, ты должна была понять еще с первой попытки, что теряешь время. Тебе не хватит физических способностей, чтобы убить меня, даже будь у тебя 100 или 200 рук». Мисс Салсанди уже ничему не удивлялась. Затаив дыхание и скрыв свое присутствие, девушка спряталась за дверями, ведущими во внутренние хоромы дворца. У нее и не было в мыслях пытаться убить этого монстра, лишь затормозить и выиграть немного времени на разработку плана ее боссом. Посланная в ее сторону ракета выкурила убийцу из темного угла и откинула взрывом прямо к ногам Рыкхем. Ожоги на теле дали точно понять, что без последствий пережить это фруктовику не удалось. Ранее тебя планировали захватить для получения информации, но раз теперь в этом нет необходимости. Подняв ногу над головой, сапог сиганул вниз с едва скрываемым желанием размазать череп по всему королевскому саду. Подставленный в этот момент крюк сдержал выпад и воткнулся неподалеку от шеи девушки. Шичибукай не собирался так просто лишаться своего самого ценного инструмента, куда более ценного, чем весь этот Барок Воркс вместе взятый. Но когда киборгу не удалось сделать задуманное, над обоями повисли крылья, проделавшие воронку сразу на 5 этажах, располагавшихся под крышей. И как нам драться с ней? Переводя дыхание и откашливаясь от попавшего в рот песка, вопросила Робин в последний момент, отброшенная своим боссом. Без понятия, она не человек, и пули с оружием ее не берут. Даже будь тут корабельные пушки, и вряд ли бы это ее проняло. Рыкхем вновь повернулась в сторону гвардии Цунегари, которая сократилась уже вдвое. Брам рискнул провести тыловую атаку в тот самый момент, как крылья исчезли под этажами, однако еще раз убедился, что оружие бесполезно. Впоследствии элитника лишили позвоночника точным ударом ребра ладони и, понятное дело, жизни. Ары и Баррил предпочли нападению защиту своего короля. Битва длилась не дольше минуты, пока наконец Цунегари не достал некий флакон из своей одежды и, переглянувшись, выпил залпом. Вы, Нефертари Кобра, как и пришедшие в себя Пелла и Чака, могли узреть набухающие и неестественно быстро нарастающие мышцы. Только не говорите мне, что они выпили запретной воды, — воскликнул Пелл, из чьей головы струилась кровь. Обычный человек давно бы лежал с сотрясением мозга, но с фруктовиками всегда все было иначе, особенно Зан. Кристу подобные изменения не впечатлили, а если и впечатлили, то по одной и той же гримасе этого было никому не понять. Лишь слегка склонив голову, алый глаз изменил свою конструкцию и завертелся как центрифуга. В то время левый указательный палец стал похож на медицинскую иглу. Сами воины ее не волновали, а вот вещество, что они приняли, весьма заинтересовало, поэтому девушка намеревалась изъять его из живых или мертвых, без разницы. Ара намертво схватился за свой двуручный меч с золотой рукоятью и рубанул по близ стоящей колонне, проверяя действие препарата. Результат был впечатляющий. Колонну разрубило надвое как бумажную, после чего тот немедля решил опробовать эту мимолетную силу на противнике, что превосходило людей. Несколько выстрелов направились к бегущему стражнику, но попали лишь в пустоту. Тот словно предвидел их и мгновенно исчез, появляясь сбоку, нанося режущий удар в область глаз. Одно из крыльев в ответ также быстро переместилось в слепую зону и встретило натиск. Криста почувствовала, как ее ноги начинают сдвигать с твердого камня, Ее оттесняли к краю сада и весьма успешно. Грубая сила, ловкость и скорость сделала краткий набросок воздействия препарата, наблюдая за видоизменением мера. Палец с иглой дернулся. Будет, что исследовать. Игла сверкнула на солнце и полетела к шее, но тяжелый топор рубанул по пальцу с такой силой, что ухитрился отрезать его прямо на подлете. Рыкхем не поменялась в лице, боли она не чувствовала, а если и не лишила себя ее, то болевой порог был явно поднят до уровня щекотки или царапины в текущем случае. Теперь двое солдат оттесняли девушку к краю, намереваясь свалить на площадь и выиграть королю время для побега. «Ваш тыл открыт». Темное крыло ушло за спину и направилось прямиком на кобру, стоящего в боевой стойке с мечом. Тут каждый был готов сражаться насмерть, но все понимали, что прямого удара с таким оружием здесь никто не выдержит. За несколько секунд до столкновения Нефертари все же решился принять удар и сместить орудие в сторону, но черный металл столкнулся с золотом и отлетел в сторону, потеряв управление. Крокодайл. У короля не было слов. Он не был готов, что подобный ему спасет его, да и зачем, спрашивается. Но у Шичибукая нашелся ответ в своем духе и со своим смыслом. Не позволяя им творить все, что вздумается, гаркнул пират с лицом искореженным от ярости. Эти мрази делают, что хотят на нашей земле, хватит это терпеть. Если уж начал защищать это королевство от подобных им, то делай это как следует. А ведь точно, кобра и забыл, что Шичибукай также был родом отсюда. Крокодайл не являлся аристократом или членом знатного рода, он был обычным работягой здешней подпольной организации почти с самого детства. Не было ничего удивительного, когда при помощи по случайности попавшего в его руки дьявольского фрукта Сунасунаноми он предпочел стать Шичибукаем, прославившимся на поимке пиратов. Со временем народ его полюбил, как бы это ни нравилось королю, и даже сейчас во время войны люди считают его героем, даже среди повстанцев ходит такое мнение. Если этот пират займет трон, то на гражданское восстание можно будет не рассчитывать, он слишком многим помог в этой стране, чтобы найти повод взяться за оружие. Не говоря уже о том, что при помощи широкого подпольного бизнеса такой город, как Ринбис, и несколько других стали процветать как никогда. Лучше он, чем кто-то другой. Лучше уж он. Так считал Кобра и мирился с этой мыслью, ведь даже у этого человека были понятия чести. Рывком преодолевая расстояние между киборгом и собой, золотой крюк намеревался выковырять бесящий алый глаз, не перестающий вертеться. Сунегари вложили все свои силы в давление на крылья, не позволяя девушке за ними скрыться от кары, на что та нахмурила брови. «Эта страна моя, аж на слезы пробивает». Сбоку что-то рвануло, а песочное тело снесло будто выстрелом. Крокодайл едва успел приземлиться на ноги, отражая удар, принимая его на золотой крюк, на что последовала усмешка, а пол покрылся многочисленными трещинами, растянувшиеся едва ли не по всему саду. Это была жуткая сила, но Шичибукай был Шичибукаем не только из-за способности съеденного фрукта, но и своих собственных навыков ему хватало с головой, чтобы носить этот титул. Похоже, одного карабина было мало, чтобы ты сдох, Вайспер. Ахаха, что за трогательная речь, сэр Крокодайл. Вы же пират, что это за слезное представление? Пол развалился окончательно, весь сад стал проваливаться на нижние этажи. Деревья и статуи перемешались в единую кучу, вместе со стражей, не так давно вбежавшей для спасения короля. Арайбареллу, чья сила перестала иметь хоть какой-то смысл, когда земля ушла из-под ног, отправились вниз вместе с остальной горсткой стражи. Криста лишь молча смотрела, просчитывая траекторию их полета, чтобы после добыть тела для изучения, сама же она спокойно парила в воздухе. Сейчас же была иная проблема, и связана она была непосредственно с королем, который также отправился вниз, уже планируя захват, поскольку Вайспер наверняка сообразит и найдет живому куда больше применения, чем мертвому. Рыкхем шевельнула крылья и сразу же застыла. Шичибукай быстро воспользовался неразберихой и вовремя вытащил Нефертари, отбросив его к лестнице за вратами, где он был пойман уже не Коробин. Гигантские руки поймали того, как бейсбольный мяч, и плавно опустили на землю. Он был еще нужен. Уходим. Быстро. Не искушая судьбу, мужчина отдал этот приказ Чаку и Пеллу, которые не видели повода спорить прямо сейчас. «Никуда вы не пойдете», — донеслось снизу. Используя падающие куски камней и прочего мусора, Вайспер невероятно быстро взбирался наверх самостоятельно. Уже через пару секунд он был уже наверху, как сверху на него обрушился шквал песка, отправляя по новой вниз, но уже наверняка. Крокодайл крайне внимательно наблюдал за реакцией Кристы, Но, ничего, та никак не отреагировала на это, не попыталась помочь или даже преследовать. Это было не к добру. Лишь через какое-то время она соизволила начать спуск к своему капитану. Чего они добиваются? Пески и алабасты меняли свой цвет. Сотни и тысячи тел арабских революционеров изуродованные лежали кто где. Их было уже не опознать. Лица и просто тела большинства были смяты в кровавую кашу с огромнейшими отпечатками в виде кулаков. Удары наносились с такой силой, что глаза вываливались из орбит от давления, а из ушей проскальзывал мозг или то, что от него осталось. Люди и кони в едином порыве, с криком и полным самоотверженности из раза в раз шли в атаку, но сколько бы доблести у них не было, сколь хорошо они бы не вооружались, а исход был всегда один и тот же. Джек Рэкхем был не тот человек, которого волновало это самое оружие и численное преимущество противника. Вот командир одного из отрядов берется за клинок и поднимает людей на новый бой. Он верит в успех, верит, что кони задавят неприятеля под своими копытами, что хотя бы несколько клинков достигнут цели и покончат со всем этим. Хватит трусить, мы еще даже не в столице, а у вас уже поджилки трясутся. Вы хотите вернуть свою страну или нет? Он всего один, а нас 100 000. 100. Так убьем его. Командир. Сверху. Мужчина поднял взгляд на потемневшее небо и уже не смог пошевелиться от ужаса. Кулак, сравнимый разве что с великаньем, опустился на полной скорости вниз, раздавив оратора и его лошадь в одну единую смесь. Рэкхем заржал во всю глотку. Он был на пике своего экстаза. Больше, больше, больше. Нужно больше. Что ни говори, а способностями своими он пользоваться умел, как и головой во время схватки. Наращивая мышцы, он мог также увеличивать их в размерах, поэтому ничего удивительного в руке гиганта сейчас не было. Более того, мышечный слой использовался им и по иному назначению. «Всем пригнуться!» – заорал коза, замечая схожую с прошлым разом трансформацию на левой руке Рэкхема. Кнут из мышц лег на песок, быстро удлиняясь и удлиняясь, пока не достиг 50 метров длины. Одного хорошего взмаха хватало, чтобы все попавшие под него обращались в принцип мухобойки, где мухами были кони и люди. Солдат корежило так, что они превращались в шары из тел, из костей, плоти и всего остального. Особенно сильно доставалось коннице, что делало всадников не только легкой добычей, но и полностью бесполезным отрядом. Это уже не война, а бойня. Кадзе понимал, что если сейчас отступить, то второго шанса вернуть себе страну уже не будет. Слишком долго все терпели, слишком долго люди голодали и мучились из-за засухи, однако настало время королевской семье за все ответить. Если не сейчас, то когда? Но подобные суждения красноречиво звучали лишь в голове. В действительности этого монстра, Джека, им было никак не победить. Ха-ха, больше крови, давайте, вас еще много. То, что началось дальше, стало катастрофой. Из спины стали исходить десятки щупалец, похожих на кулаки. Они расплетались по разные стороны и падали метеорами вниз, давя и давя все, что было на земле. Это было схоже с дождем, который не прекращался, а лишь усиливался. Да, верно, Джек увеличивал частоту ударов, пока взмахи и вовсе не перестало быть видно, разве что остаточные изображения. Любой солдат был готов хоть на эшафот идти, лишь бы сейчас не оказаться под падающим градом кулаков, ведь они гораздо хуже палача. Те отрежут тебе голову или заколют, повесят, но после такого дождика от тебя останется разве комок костей и мяса, тебя даже распознать не смогут. Понимание этого вгоняло в откровенный ужас любого. Скрывшись под трупами собственных солдат, Кадзе ползком подбирался к Джеку. Пират беспорядочно топтал все, что видел, еще и радостно смеясь от представшей взору картины. Какая тут к черту радость, вокруг сплошное безумие, а он смеется и смеется. У него рана на глазу, а значит ранить его возможно. Все его тело, слой мышц, но на глазах его нет. Гребаный маньяк, и какого лешего он вылез со своего острова именно сейчас. Ползя вперед, Кадзе чувствовал, как скользят ноги из-за кашицы из тел внизу. Его люди лежали, бездыханно смотря на палящее солнце, их глаза были занесены песком. Хотелось закрыть их ладонью, похоронить, как следует, но не ровен час и на одну могилу станет больше. И все же ползком, лидер сопротивления сумел добраться до Джека, тот почти не сходил с места, заняв удобную позицию и врыв мышцы в землю, чтобы выдержать отдачу от своей же бомбардировки, которая требовала немало усилий. Его уже даже не пытались атаковать, почти всю конницу перебили, а пешим было еще страшнее, ведь слои мышц, снаряды не намеревались прекращаться, хоть под землю прячься. Жди, жди». Кадза схватился за меч, затаив дыхание. Он расположился за спиной Джека, этой громадины, что в любой момент может развернуться в противоположном направлении. «Не сейчас, ха-ха-ха, вы чего, ребята, уже побежали? Вас же тут еще 1020, так давайте, не вам ли хотелось страну вернуть? Так убейте меня, вот он я, стою перед вами». Эти слова задевали за живое. Унижения и насмешки сыпались от пирата больнее кулаков, заставляя солдат по новой подниматься с духом и идти в самоубийственную атаку. Не мудрено, когда нужно, Джек головой работал, ибо не любил играть в догонялки, просто терпеть не мог, приманивая уже скорее жертв, чем врагов к себе поближе. И они пошли на него всеми силами, что остались, с пистолетами, ружьями и холодным металлом, чей блеск отражался солнечными лучами. Жар усиливалась, а кровь продолжала литься без остановки. Несколько отрядов предпочли прорываться к столице и оставить Джека на остальных, но залп орудий со стен обратил отвагу в погибель. Уже малочисленные силы не могли прорваться за ворота Алуборны, а те, кто прорывались, встречались с ожесточенным сопротивлением находящейся по ту сторону стражей. Бои шли уже повсюду. «Ну и долго ты собрался притворяться дохлым?» – неожиданно спросил Рыбхем. Кадза был подкинут ногой в небо на высоту птичьего полета, где выкашлянул брызнувшую из горла кровь. Его левая рука, кости раздробила от плеча до мизинца, осколки торчали прямо наружу. Та же история была с левой стороной грудной клетки. Кое-как опустив взгляд вниз, повстанец увидел алый глаз, что моргал ему, отливая алыми лучами. В глазнице пирата постоянно работал какой-то механизм, он и позволил тому вычислить мертвеца, который уже был далеко не фигурой речи. «Дешевый трюк, парниша, я вижу твое сердцебиение». Две гигантские ладони поднялись вверх и раздался хлопок. Ударяя ладонь о ладонь, пират стряхнул ошметки кожи до костей и повернулся к замершей тысяче бойцов. Ника Робин бежала по коридорам дворца, она знала его план наизусть, выучила, чтобы в случае чего быстро бежать из него или найти наиболее вероятное расположение какой-либо цели. Впрочем, воспользоваться этим самым планом удалось только сейчас, поскольку за все время работы в организации ей довелось лишь раз побывать здесь под видом дипломатического посла, из-за чего впоследствии пришлось изменить внешность. Сейчас эти знания оказались как нельзя кстати. Карта в голове вела на нижние ярусы, к складам, используемым как правило поварами для хранения продуктов. Коридор сменялся другим, колонна колонной. Уже пробежав значительную часть дворца, крокодил наконец заметил, что здесь не было ни одного солдата, никто не преграждал им дорогу и не пытался помочь. Это было странно. Хоть вся армия и стояла на площади, но глупо было бы оставлять дворец совсем без защиты. «Они неспроста нас отпустили», — не унимался король пустыни, прекрасно зная, как действует Вайспер, беспорядочно, но имея в рукаве запасной план. Уже через 50 метров бега он убедился в своей правоте. Дворцовая охрана была вырезана подчистую, а все трупы лежали в одном месте, прямо перед запасным выходом. Многие знали, что он здесь присутствует, а потому ничего удивительного в скоплении людей именно здесь не было, но вот трупы, это другой разговор. Что за? Скользнув по крови обувкой, кобра замер при виде того, что здесь произошло. Все указывало на то, что солдат согнали сюда и прирезали, как скот, а потом завалили их телами выход, заранее зная о нем, тем самым отрезая пути отхода. Они знали, с самого начала это была ловушка для нас, цокнула Ника, вспоминая приключившие на острове Рыкхимов и сопоставляя с происходящим сейчас, как они узнали о входе здесь. Мои люди не могли выдать этого, они бы ни за что. Начал было король, но его прервал Чака. При всем уважении, ваше величество, но если над ними поработала Криста Рыкхем, можно даже не гадать, откуда они все узнали. Подбирая слова, страж не хотел еще больше морально обострять ситуацию. Если повстанцы еще не пали, то в любом случае следующими скорее всего будут наши войска. Ее брат ранее бродил по новому миру, в месте, где исчезают мечты, выжил там и навел шороха. Я не удивлюсь, что в его силах разобраться с целой армией. Оглядываясь назад, Пелл был готов поклясться, что что-то услышал. Какая награда была за этого человека? Поинтересовался с опаской крокодил. Он уже наводил справки о том острове, но не узнавал ничего конкретного. Ему было достаточно, что живущие на нем не мешают его бизнесу и даже сотрудничают. Разумеется, он знал имена и их внешности, до него доходили слухи о неких зверствах, что те совершали когда-то, но посчитал это очередной небылицей матросов. Теперь же ситуация требовала крайних мер. Точно не вспомню, но как минимум 600 000 000 белли. Было видно, как глава стражи бледнеет, стараясь смотреть в пол. Сколько? Не выдержал уже никто из присутствующих. Это были безумные цифры, но вполне оправданные, как показывали действия Рыкхема. И это далеко не точная сумма. Продолжил, будто специально наводить кошмар Пелу, хотя у него и в мыслях не было поддавать всех панике. Возможно, больше, я точно не скажу. Но думаю, вы понимаете, что никто в этой стране не одолеет этого монстра, никто. Даже если сюда прибудет морской дозор, то это мало что изменит. Нужно бежать. Смотря на босса, высказала свое мнение Робин. Мы умрем, если останемся в Арабасте. Я видела своими глазами, на что способен Адам Вайспер. Он нас истребит. Шичибукай ничего не ответил, но мысленно согласился с этой унизительной идеей. 600 миллионов. Это даже не сверхновый новичок, а нечто более страшное, не из этого мира. И как только Вайспер приручил такое чудовище, на этот вопрос ответа не было, да и не до него сейчас было. Беловолосый показал себя, как боец, и даже без помощи Джека он является опасной личностью. Ничего не говоря, в руке, украшенной многочисленными золотыми кольцами, завертелся песочный смерч. Коснувшись земли, тот быстро увеличился в размерах и сдул преграждающие путь тела, освобождая проход, который оказался уже открытым по ту сторону. Говоря на чистоту, смерч порвал мертвых на куски, позволяя живым попасть в новый сад, но уже для свободного общественного посещения. Сверху он напоминал густой зеленый лабиринт с фонтаном посередине. Опять, сжимая рукоять клинка до посинения, прошипел Кобра. Та же картина, что и минуту назад ждала их снаружи. Повсюду валялись тела солдат. На кустах, на пальмах, на дорогах, бесчувственные глаза приветствовали пришельцев тишиной и неким умиротворением. Приглядевшись, можно было заметить, что кровь, вытекшая из их тел, почему-то замерзла, обратившись в лед. Если есть черный ход, то, конечно же, через него нужно бежать. Какой в нем смысл, если даже рядовые бойцы в курсе его? На фонтан опустилась девушка с птичьими крыльями вместо рук. Ее желтоватые глаза так и излучали самодовольную ухмылку. «Ваше Величество, отойдите назад!» Загораживая короля рукой, солдат собирался выполнять свой долг до конца, хоть его зрение и притупилось из-за удара по голове. Вайспер постарался, чтобы даже у фруктовика остались последствия от той атаки. Встав чуть поодаль, Робин узнала эту девушку, она уже видела ее рядом с Вайспером в Нанахане. Попытка убить ту парочку провалилась, даже досталось немного. Нетрудно было сделать вывод, что раз этой гарпии довелось выжить со сломанной шеей, то она не совсем обычный человек. Будьте аккуратны, аналогия, я уверена, предупредила дитя дьявола, как ее прозвали представители мировой знати.